Глава 23. Если на вас неожиданно свалилось богатство, не теряйте голову. Помните, что по вашему следу идет убийца. Максим Григорьевич никак не мог справиться с волнением. Воспоминания о прошедшей ночи заполняли его душу целиком и полностью. Несколько раз он пытался взяться за работу, но вместо букв и цифр перед глазами появлялся прекрасный образ сероглазой возлюбленной по имени Олеся. Он ерзал на стуле, улыбался, представлял, как принесет ей сегодня вечером букет белых роз, как прижмет ее к себе и как почувствует учащенное биение ее сердца. Он представлял много чего, и это очень мешало сосредоточиться. «Уже соскучился», — прошептал он, придвигая к себе пустую чашку с прилипшим к стенке колесиком лимона. «Эх», — выдохнул он, приподнимаясь из-за стола и направляясь к электрическому чайнику. Залив белый пакетик с заваркой кипятком, он, не торопясь, получая удовольствие от каждого движения, стал распаковывать заботливо обандероленные бутерброды. «Это же она приготовила!» Неспешно пережевывая хлеб с колбасой, он думал о том, что ничего вкуснее в жизни не ел. Даже любимый пирог с ливерной колбасой и луком, частенько выпекаемый матерью, уходил на задний план по сравнению с этими восхитительными бутербродами. Только что начавшаяся трапеза была прервана телефонным звонком. В трубке послышалось шипение и обрывки слов. Ничего не разобрав, Максим Григорьевич сделал большой глоток чая и требовательно сказал: «Слушаю вас!» «Это я!» — голос принадлежал женщине, но догадаться об этом можно было с большим трудом. «Да говорите же нормально!» — раздраженно потребовал Кочкин. Сиплые крякающие звуки ему надоели, и к тому же надкусанный бутерброд призывно манил розовой колбаской. «Представьтесь! Косова! Шифруюсь!» Два слова, говорящих о многом. Максим Григорьевич сделал еще глоток чая и вздохнул. Разговор наверняка будет долгим и бредовым. В голове мелькнула мысль. «А зачем вообще я оставил ей номер своего телефона? Дурак! Абсолютный дурак! Замучает теперь звонками!» «Говорите четко и ясно!» «Но как же Америка? Подслушивают же гады!» «Не беспокойтесь! По последним данным агентурной разведки, у них сейчас большие проблемы. Торнадо и землетрясение. Связь прервана». «Спасибо, матушке природе!» — выдала Зоя Федоровна и зашуршала. Максим Григорьевич решил, что она молится. «Так что случилось? Сигнализирую о вторжении на охраняемую территорию подозрительного лица женского пола в количестве 1 человек». Призывая себя быть чутким и терпеливым, Кочкин закрыл глаза и засопел. «К вам кто-то приходил? Интересовались Митрохиным?» «Да». «Кто?» «Нет», — резко заявила Зоя Федоровна. «Все же я не доверяю землетрясениям. Срочно приезжайте. Буду ждать. В дверь позвоните так. 3 коротких звонка. 1 длинный, 3 коротких. До встречи. Славься, Отечество!» Услышав гудки, Максим Григорьевич взревел. Прихватив портфель и бутерброд, он вылетел из кабинета, очень надеясь, что его поездка не будет напрасной, и он узнает действительно что-то стоящее. От Зои Федоровны можно было всего ожидать. Враги ей мерещились на каждом углу. «Терпение, еще раз терпение!» — внушал себе Максим Григорьевич, устраиваясь в мягком кресле любимой восьмерки. В квартире Косовой пахло пригоревшей кашей и яблочным освежителем воздуха. Кочкин, подавив приступ тошноты, заспешил в дальнюю комнату, куда его пригласила хозяйка. Настроение Зои Федоровны пока понять не удалось. Она, то выказывая подозрительность, дергала носом, то щурилась, то неестественно улыбалась. Максим Григорьевич повторять прежних ошибок не собирался и на этот раз сразу сел поближе к двери. Хозяйка сняла заляпанный фартук, откинула его в сторону, подошла к окну, изучая обстановку во дворе, и, не увидев прячущихся за кустами и деревьями шпионов, немного успокоилась. «Ко мне приходила женщина!» — наконец-то выдала она. Облокотилась на узкую длинную тумбу для постельного белья и забарабанила пальцами по подоконнику. Слушая, как длинные острые ногти отбивают ритм марша, Кочкин решал, как себя вести. Потребовать четких и ясных ответов на вопросы или подыграть и вытянуть нужную информацию постепенно. Первое было желанным, но невозможным. Второе могло затянуться до утра. Она представилась? Да, но могла бы этого и не делать. Память у меня хорошая, и всех шпионов, приходящих к Митрохину, я помню. Давно подумываю завести картотеку, но боюсь, что они ее найдут и станут более осторожными. Вы правы, такое может случиться. Тяжело вздохнул Кочкин, понимая, что все же придется подыгрывать. Но ничего, по крайней мере, она не будет возиться еще и с картотекой. Так кто же эта женщина? «Его бывшая жена», — Зоя Федоровна едко улыбнулась. «Татьяна Аркадьевна?» «Да». «Значит, она и раньше приходила?» «Давно, приблизительно 2,5 года тому назад. Митрохин еще не предал свою родину и жил здесь. Вам известно, о чем они тогда разговаривали?» «А как же?» Зоя Федоровна с недовольством посмотрела на следователя. «Да как он мог сомневаться?» Она всегда с радостью подслушивала все, что только можно. Они в разводе. Так вот, бывшая женушка просила Митрохина вернуться. Через час разговора они уже ругались. Она требовала и угрожала, а он отказывался и говорил, что только сейчас по-настоящему начал жить. Теперь-то я понимаю, о чем он тогда говорил. Видать, связался уже с заграничными генералами и стал на них работать. «А по какому поводу она сегодня приходила?» Максим Григорьевич немного расслабился и обмяк в кресле. Хозяйка пока не делала резких движений и явно находилась во власти своих фантазий. Но проблески разума все же были, и, похоже, он приехал не напрасно. «Как по какому? Завербовать меня хотела!» Зоя Федоровна фыркнула, потом метнулась к стене и стала прислушиваться. «Но я не поддалась», — прошептала она, откидывая с глаз длинную спутанную прядь волос. «Ишь, чего захотела?» «А как именно она вас вербовала?» Кочкин вновь напрягся. «Надо как-то поддерживать разговор». «Стала она, значит, по комнате ходить. Я за ней. Мне дополнительные жучки не нужны. Уверена, оставь я ее хоть на секунду одну, она бы тут же начала вражескую технику по углам распихивать. Руками своими все трогала, сантиметром стены мерила. Тьфу, изменница родины. А потом, значит, меня спрашивает, а вы в другое место переехать не хотите? На Америку бесстыдница намекает, тьфу, еще раз. Я, конечно же, отказалась, а она вдруг заулыбалась и давай глазками стрелять. Через 5 минут опять. Вы не торопитесь, подумайте, можно же прийти к решению, которое всех устроит. Долларами купить меня хотела, — зашипела Зоя Федоровна. Я эти слова без ответа оставила. Я же теперь на нашу разведку работаю. Должна была сначала с вами посоветоваться. Если потребуется внедриться на территорию врага, я, конечно, пойду на это. Но мне кажется, что больше пользы я принесу именно здесь. «В России!» Из последних слов хозяйки Максим Григорьевич сделал вывод, что та считает его своим начальником, который передает полученные от нее сведения чуть ли не президенту. Поведение Татьяны Аркадьевны показалось ему странным. С чего бы это она заинтересовалась жилплощадью бывшего мужа? Не просто же так приехала и замеряла комнаты сантиметром. «Да, вам лучше остаться здесь», — кивнул Кочкин, и Зоя Федоровна вздохнула с облегчением. «А что было дальше?» «Ничего», — она пожала плечами. «Митрохина потопталась и ушла. Поняла, что на контакт я не пойду». «У вас есть адрес соседа? Америка — страна большая. Где именно он проживает?» «У меня все есть», Важно ответила Зоя Федоровна и засеменила к двери. Вернулась она, держа в руках конверт, на губах ее играла победная улыбка. «Вот он где, голубчик, прохлаждается!» Она протянула Кочкину конверт. «Попался! Теперь не уйдет! Это он мне открыточку поздравительную на Новый год прислал. Адресочек обратный там написан. Думал, я с ним переписываться стану. Совсем с ума сошел!» «Спасибо!» — кивнул Максим Григорьевич и поднялся с кресла. Это был прекрасный момент, чтобы уйти. Хозяйка могла с минуты на минуту пуститься в очередные фантазии. «Вы мне очень помогли, а письмо я заберу с собой». Вылетев пулей из квартиры, хлопнув дверцей машины, он отдышался и стал продумывать дальнейшие свои шаги. «Необходимо позвонить однокласснику Славке Полякову. Он уже 10 лет крутится в Америке, работает журналистом, так что, возможно, отыщет Митрохина или что-нибудь узнает о нем. И нужно немедленно позвонить Олесе, потому что он соскучился и потому что просто хочется услышать ее голос». «До вечера, милый!» — пропела Леська и отключила мобильник. «Максим Григорьевич?» — спросила Ника, глядя на разомлевшую подругу. «Ага». Глаза подруги светились от счастья. «Он самый лучший мужчина на свете!» «А ты его, между прочим, обманываешь. Может, наплюем на это расследование и поедем домой?» «Вовсе я его не обманывал. Обещание не вмешиваться я так ему и не дала. Так что ругать меня не за что». Ника с сожалением вздохнула. «Кажется, сегодня придется целый день мотаться по Москве». Леську постоянно тянет на подвиги. Они уже полчаса носятся от ларька к ларьку, но пока что купили только последний номер журнала «Радужная жизнь». Других нигде не было. В апрельском номере ничего интересного не оказалось. Они изучили его вдоль и поперек, прочитали от обложки до обложки, но глаза ни за что не зацепились, только голова распухла от сплетен и душераздирающих историй. «Поехали на квартиру Лапушкиных, обыщем ее еще раз. Это самый короткий путь к нашей цели», — с энтузиазмом сказала Леська. «Нет, это самый короткий путь до тюрьмы», — воскликнула Ника. «Сейчас прогуляемся по супермаркетам. Может быть, там прошлые номера завалялись. А если и там нет, отправимся в типографию или еще куда-нибудь». Через час было ясно, что в супермаркетах искать бесполезно. Журнал выходил небольшим тиражом и особо на полках не пылился. Ника купила прохладную бутылку сладкой газировки, сделала несколько торопливых глотков и призадумалась. Кажется, ее тетка — большая любительница глянцевых журналов. И уж она-то точно их не выбрасывает, хранит и перечитывает время от времени. «Сейчас поедем к моей тетке», — сказала она, оттаскивая Леську от ларька с чебуреками и беляшами. «Думаю, именно у нее мы найдем то, что нам нужно». Увидев Кирюшкину Августу Тимофеевну, Олеся буквально открыла рот. На нее смотрела двухметровая красавица с махровыми ресницами и черными распущенными волосами, доходящими до талии. Августа Тимофеевна была стройной, яркой, несколько манерной женщиной 45 лет. Короткое розовое платье в меленький цветочек выглядело на ней нелепо, но, тем не менее, прекрасно подчеркивало смуглую кожу. Олеся сделала вывод, что Никина тетя абсолютно не согласна со своим возрастом и делает все, чтобы казаться моложе и красивее. Солярий, накладные ресницы, косметика и так далее. «Проходите, девочки!» — зазвенела она сладким голоском. По паркету застучали острые каблуки, украшенных пушистыми помпонами шлепок. «Извините, плохо выгляжу, совершенно не ждала гостей». Леська посмотрела на Нику, но та махнула рукой, давая понять, что ко всем тетушкиным причудам она давно привыкла и попросту воспринимает ее такой, какая она есть. «Зови ее просто Августой», — сказала Ника, — «а то обидится». Однокомнатная квартирка напомнила Леське апартаменты Барби. Кругом преобладал розовый цвет, и все было какое-то неестественное, кукольное. Повертев в руке телефон, обтянутый белым плюшевым чехлом, она положила его на место и перевела взгляд на большую фотографию, висевшую на стене. Рамку украшали малюсенькие красные сердечки, а с фото на нее смотрела улыбающаяся Августа, укутанная в длинные тонкие перья. «Вероника, прекрасно выглядишь!» Тетушка замерла, давая возможность племяннице высказать ответный комплимент. «Спасибо! А ты просто великолепна!» — выдохнула Ника. Она до сих пор так и не определилась, любит она свою тетю или нет. И нравится ей, как она выглядит, или нет. С одной стороны, было в этом нечто забавное и нестандартное. С другой стороны, с душевными проблемами к Августе приходить не имело смысла. Та считала, что огорчения портят ее кожу и добавляют морщин. «Мы к тебе по делу заскочили. Ты «Радужную жизнь» читаешь?» «Конечно», — пожала плечиком Августа. «В этом журнале столько интересного о звездах шоу-бизнеса. Кто женился, кто родил, это же так захватывает». «А не могла бы ты нам дать на время несколько номеров, 4 последних?» «Поищи сама в шкафу в коридоре». Леська с Никой устремились к шкафу. Открыть желаемое не составило труда. Очень не терпелось сразу пролистать журналы. Но все же лучше это делать без посторонних глаз. Да и нервировать Августу своими охами и вздохами не стоило. Кажется, шума она не любила. «Побудем здесь полчасика и поедем», — шепнула Ника Леське, убирая журналы в пакет. «Надо же мне с тетей пообщаться». Августа приготовила кофе, закурила длинную тонкую сигарету и пустилась философствовать. Так девушки узнали, что век женщины недолог, и надо торопиться выскочить замуж, пока с лица и тела не спала сочность. Что дети портят не только фигуру, но и всю оставшуюся жизнь. А также, что лучшее лекарство от старости – это молодой любовник и крапивный коктейль. И то, и другое рекомендовалось принимать натощак. Выдержав положенное вежливостью полчаса, девушки пообещали Августе воспользоваться полученными советами и покинули ее квартиру. «Вообще-то она тетка ничего», — хмыкнула Ника, прижимая к груди пакет с журналами. «Только переклинила ее на возрасте и внешнем виде. Интересно, а какими мы будем в 45? Задавать такие вопросы мне аморально. Меня придушить могут со дня на день, а ты о второй молодости мечтаешь. У тебя-то она, может, и будет, а мне бы до завтрашнего дня дожить». Леська тяжело вздохнула. Похоже, Августа Тимофеевна выкачала из нее всю энергию. Настроение резко стало паршивым, а вера в светлое будущее утратилась. «Ты чего в такой пессимизм впала?» «Не знаю, накатило что-то. Отпуск у меня уж слишком сильно насыщен отрицательными событиями. А Кочкин?» Леська сразу же улыбнулась. «Скорей бы уж с ним увидеться». В машине было душно. Опустив стекла окошек, Леська раскрыла первый журнал. Яркие фотографии, заметки, статьи и многое другое. «Читаем!» — скомандовала она, и Ника зашуршала пакетом. Первые 10 минут тишину нарушал только шорох страниц. Потом началось бурное обсуждение прочитанных сплетен. Затем опять тишина. А затем раздался взволнованный голос Леськи. «Смотри, смотри! Мне кажется, я нашла!» Ника тут же нырнула с головой в журнал, который подруга держала в руках. На одной из страниц была напечатана фотография. Красный Форд, точно такой же, в котором они сейчас сидели. И рядом, в обнимку с гитарой, стоял Тони Ред, известный английский рок-музыкант, погибший около 10 лет назад в автокатастрофе. На снимке он был молод и весел. «Что там написано? Дай же посмотреть!» Ника дернула журнал на себя и чуть не порвала его. «Осторожнее!» — заворчала Леська, а потом, перейдя на шепот, добавила. «Это что, мой фордик?» «Возможно», — буркнула Ника, пробегая глазами по строчкам. «Собственно, это статья про Тони Реда, чем он занимался и так далее. А, вот, на фотографии он рядом со своей любимой машиной, с которой в свое время ему пришлось расстаться. Так, так. Он проиграл ее приятелю в карты». «Да я почитаю», — потянула на себя журнал Леська. «Не мешай. Приятель был из России». Ну, дальше какая-то лабуда. «В этом году фонд Лаура планирует провести аукцион, на котором будут представлены вещи, принадлежащие известным личностям музыкального мира». «Ты представляешь, сколько может стоить твоя тачка?» «Первоначальная цена Форда Тони Реда колеблется от 150 до 250 тысяч долларов. И это только первоначальная цена!» Леська уже не могла терпеть, она вырвала журнал и сама перечитала абзац, посвященный Форду. «Тут написано, что подлинность машины оценят эксперты, но для владельцев таких машин знаком может служить то, что на внутренней стороне капота выгравирован знак – цепь, обвивающая клинок». Воцарилось минутное молчание, которое первое нарушила Ника. «А как у тебя обстоят дела со знаками?» «Откуда я знаю? Мне кажется, я капот еще ни разу не открывала», — заторможенно ответила Леська. «Так поди и открой. Если его не меняли, то, может быть, мы увидим что-нибудь интересное». «Сейчас». Никто не двинулся с места. «Что сидишь-то?» — спросила Ника. «Успокаиваю нервную систему. Теперь понятно, почему лисичкины так засуетились. Побоялись, что ты прочитаешь эту статью или тебе кто-нибудь скажет о ней. И все. Денежек им не видать. Или поняли, что ты машину не отдашь, и решили тебя прихлопнуть поскорее. А Форд, как купленный в браке, потом через суд потребовать. Сестрице-то твоей он точно не нужен. У нее в Канаде жизнь не так в гору пошла. Зачем ей эта развалюха? Она бы на него права заявлять не стала. Других родственников у тебя нет, так что Веня машину получил бы без проблем». «Ты думаешь, меня Лапушкины хотели убить?» Леське такое казалось невероятным, хотя она никому из своей бывшей родни не смогла бы представить с удавкой в руках. Ника пожала плечами и выпорхнула из машины. Открыв капот, девушки стали его внимательно изучать. В нижнем левом углу была обнаружена небольшая гравировка, цепь, обвивающая клинок. «Наверное, у этой машины бурное прошлое. Один владелец менялся другим, и вот теперь он принадлежит тебе. Я думаю, что Инесса Павловна, в отличие от тебя, неоднократно открывала капот», — задумчиво сказала Ника, глядя на ошарашенную подругу.